над внуком хохотал, но час пришел ему народ поить. О, Шеймус, лей до края твое пиво, будто из рая. Вкус великий и запах душистый. Лей побольше, чтобы напиться. Лей побольше, чтобы напиться. Весь народ вокруг него кружки тянут, лишь бы он налил им хмельной эликсир. Пивовар с улыбкой варит, и никто даже не знает, что в бочке той дед его брат.